С успехом завершилась 200-дневная трудовая вахта преданности, которая очередной раз поразила людей мира. На ней военнослужащие и жители страны создали новый темп Малима под руководством Великой трудовой партии Кореи. В умножении отечественных ядерных вооруженных сил достигнуты поразительные успехи, которые ярко продемонстрировали государственную мощь Чучхейской Кореи и сильно вдохновили всех жителей страны в генеральном шествии. Во многих промышленных предприятиях досрочно выполнены и годовой план народного хозяйства, и план 200-дневной трудовой вахты, и создано много образцовых учреждений пионеров Малима. Несмотря на жаркую кампанию по ликвидации последствий катаклизма в северных районах провинции Северный Хамгён, куда были мобилизованы все людские, материальные и технические потенциалы страны, в масштабе всей страны валовая промышленная продукция выполнена на 119% и в 1/3 раза возросло промышленное производство по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.